Глава 34. Марио Меркадор. «Простите за опоздание, сэр, задержался в медблоке!» Ворвавшись в башню полигона, затараторил Вайнер. «Разрешите приступить к тренировке?» «Поздно», — посмотрел на ком Марио. «Без 23:07. А тебе еще переодеваться, даже разогреться не успеешь. В общем, садись рядом и не мешай». «Ага», — Макс пододвинул свободное кресло поближе к пульту управления полигоном, и, рассеянно пробежав глазами по контрольным экранам, расстроенно вздохнул. «И чего я тогда сюда приорся? Там такое железо приволокли, просто улет. Сейчас уже тестят, наверное. Прикинь, судя по компоновке, делали для вояк. Скорее всего, NP MIT или ВСР. Жуткая вещь, одного софта на 700 петабайт. Ты прикинь, навьё! Кстати, если бы не полный комплект хакнутых паролей, которые где-то раздобыли знакомые Кардифа, хрен бы мы что с ней сделали. Там это где? И что за железка? Рассеянно спросил Марио, наблюдая за тем, как одна из проходящих контрольных тест боевых двоек пытается оторваться от преследования стайки полицейских ботов. В медблоке. А что делает, не знаю. Кажется, какая-то примочка к гипномодулятору. Судя по тому, что я углядел в сопроводиловке, должна позволять накладывать на мозг пациента матрицу сознания. Мозголомка? «Не может быть!» – ошарашенно подумал Меркадор и, заставив себя расслабленно откинуться на спинку кресла, развернулся лицом к Вайнеру. «Так и оставался бы там. Чё припёрся-то?» «Да сейчас я ему уже не нужен», – инженер расстроенно пожал плечами. «Собрать железо и интегрировать его в имеющиеся системы могу, а чтобы погонять машину в рабочем режиме, нужен специалист». «Специалист? Причём психолог? Леона?» Задумчиво глядя на исцарапанные пальцы Вайнера, подумал Марио. «Черт, я слеп, как крот!» «Ну, а что это у тебя там замигало?» Подскочив на месте, воскликнул Макс. «Да Мозес и Хатчинс прошли город!» Повернувшись к пульту, криво усмехнулся отставной майор. «Опять вовремя?» «Ага, за 2:51». «Монстры! А у меня не получается!» «Пахать надо!» – посоветовал Марио. И замолчал, готовясь ответить на напрашивающийся вопрос «Сколько?». Однако вместо того, чтобы продолжить разговор, Вайнер вскочил на ноги и, неуклюже приложив в голове два пальца, быстрым шагом направился к выходу. «Ты куда?» – поинтересовался Меркадор. «Да что тут время терять, полечу к Ким. Мало ли, правда, чем-нибудь помогу. Ну и интересно глянуть, на что эта хреновина способна». «А, ну что ж, давай, пока». Попрощался Марио и, развернувшись к пульту, заблокировал входную дверь. «Так, и во что это я вляпался?» Добравшись до коттеджного городка, отставной майор привычно припарковал флайер рядом со спортивно-оздоровительным комплексом. Зашел в бар, пропустил пару бокалов виски и, немного поболтав с отдыхающими там братьями, отправился домой. Принять ванну, выпить бокал энергетика, завалиться на кровать. Вроде бы веду себя как обычно. Разворачиваем экран кома, изображаем задумчивость и принимаемся за анализ сегодняшних тестов. Открыли. Смотрим. Так. Заводить систему обеспечения конфиденциальности переговоров смысла нет. Если не полные придурки, то отследят. Пожалуй, можно начать с системы другой. Через 10 минут, завершив сканирование своего коттеджа, Марио слегка расслабился. Кроме пары десятков универсальных жучков, интегрированных в стандартную СТК, коттеджи сюрпризов не оказалось. Еще полчаса работы, и на сервер, контролирующий их работу, пошел сигнал, генерируемый СОКП. А сам Марио, наконец, смог принять за анализ имеющейся у него информации. Первые же выводы окончательно испортили ему настроение. Судя по кое-каким нюансам в боевой и физической подготовке, 100 с лишним членов Белого Братства могли быть только действующими сотрудниками силовых структур. Для того, чтобы исключить возможную ошибку, отставной оборотень наложил друг на друга все 427 графиков прохождения 4 самых сложных тестов полигона и получил очень симпатичную картинку. Четкий жгут оптимальных действий вероятных профи, размытое пятно суеты и остальных. Нет, жгут не был однородным. Скажем, тот же самый город все профи проходили по-разному. Маскируя свои навыки там, где явные тактические ошибки и огрехи не должны были вызвать особых задержек в прохождении теста. Зато их действия в критических точках упражнения однозначно указывали на школу. То есть на работу инструкторов, преподавателей по боевой, физической, тактико-специальной подготовке, а также на долгие часы, потраченные на отработку единственно правильного рефлекса. Пробежав взглядом длиннющий список из 121 фамилии профессионалов, Марио задумчиво почесал щетину на подбородке и, ухватив за хвост еще одну интересную мысль, вывесил перед собой список изучаемых на полигоне дисциплин. «Вот оно!» Через пару мгновений мысленно воскликнул он. «Упражнение номер 417, да? У нас оно называлось тактика специальной подготовкой малых диверсионных групп для действий в городских условиях с использованием технических средств маскировки. Так, тогда получается, что в скором будущем у братства появятся БДИшки? Не крутовато ли? БДИ – блок дрейфа и идентификаторов. Спецсредство, разработанное для противодействия системам автоматической идентификации личности и полицейским сканерам. Хотя появление той же мозголомки, пожалуй, нет. Мысль о том, что при таком подходе к организации акций все члены Белого Братства имеют очень хорошие шансы выжить, умерла, как только Марио вспомнил о том, что упражнение номер 417 рекомендовано для прохождения только тем, кто уложится в нормативы по программам 1-2-3. И тут же почувствовал, что начинает закипать. Получалось, что руководство Белого Братства заранее разделило будущих участников акций на мясо и тех, кто был обязан выжить в любой ситуации. Так, если всем этим дерьмом заправляют спецы, то одними БДИшками и мозголомками тут не обойдешься, мрачно подумал он. Для инфильтрации агентуры требуется еще какая-нибудь хрень, вроде конструкторы или бригада пластических хирургов. Черт, черт, черт! Те две морды, которые слоняются рядом с медблоком с понедельника, вполне могут оказаться этими самыми хирургами. Решив, что не мешает слегка успокоиться, отставной майор немного погулял по комнате, выпил бокал сока и, решив, что способен адекватно мыслить, снова открыл файл с фамилиями предполагаемых сотрудников спецподразделений. И сразу же прикипел взглядом к той, которая стояла в списке под номером 1. Олег Белый? Настоящий брат Георгия Белого, переживший десяток психокоррекций, или агент, работающий под прикрытием? Ха, какой он нафиг настоящий брат, если его показатели идеально укладываются в тот самый жгут? Что-то мне не верится, что брат Георгия Белого мог случайно оказаться сотрудником, скажем, четверки. Значит, я попал в шоу. Черт, какие же они твари. Так, спокойнее. Чем дергаться, лучше подумать над тем, что же делать дальше. Утро следующего дня Марио встретил на бегу. 10-километровый кросс по бездорожью обычно неплохо настраивал организм на рабочий день и заодно выбивал из головы упаднические настроения, вызванные кошмарными снами и бессонными ночами. Однако на этот раз к двум первым целям прибавилась еще и третья. Здесь, в прилегающем к поселку лесном массиве, по выходным частенько тренировалась госпожа Ким. Полянка, на которой она любила тянуться и медитировать, находилась в 1,5 километрах от проходной Астры, в низине, со всех сторон окруженной довольно высокими холмами. Логику, заставившую Леону выбрать для занятий именно это место, Меркадор не понимал. Однако, взбегая по склону холма, расположенного по другую сторону узенькой речушки, всегда вскидывал руку, здороваясь с собратом по несчастью. И, не дожидаясь ответа, продолжал ускоряться. Последний отрезок трассы перед вершиной холма он обычно проходил в предельно возможном темпе. Так, чтобы перед началом боя с тенью хоть на какое-то время выбить из головы мысли о погибших в Фениксе детях. В этот раз, взбежав по склону, отставной майор с разгону вломился в лес и, прикоснувшись пальцем к своему кому, активировал написанную за ночь программу. Коротенький импульс, отправленный на висящий над планетой спутник, и метка идентификатора Меркадора продолжила движение вверх по склону, а сам Марио спокойно перешел на шаг и, свернув на нужную ему тропинку, зашагал по направлению к Леоне. Подобраться к медитирующей женщине удалось без особого труда. Ким, лежащая в сава-асане с закрытыми глазами, не слышала ни легкого потрескивания хвои под его ногами, ни криков потревоженных птиц. активировав еще одну программку, замораживающую данные о физическом состоянии Ким, которые ее ком регулярно посылал на спутник. Марио на мгновение замер, а потом, дождавшись появления на экране кома пиктограммы, свидетельствующей о начале работы вируса, одним прыжком оказался рядом с Леоной. Легкое шипение инъектора, и отставной оборотень склонился над парализованной женщиной и, подождав пару минут, негромко произнес: «Я ввел тебе препарат под названием «Куколка». Не слышать о нем ты не могла. Переварила? Думаю, да. Через минуту я введу тебе еще один под названием «Улыбка», и тогда ты сможешь отвечать на мои вопросы. О побочном действии этой гадости ты знать обязана, поэтому прежде чем начинать лгать или тянуть время, подумай, а твое здоровье того стоит? Теперь о будущем. Если я получу ответы на интересующие меня вопросы, то будущее у тебя, скорее всего, будет. Нет, значит, не будет. Возвращаясь домой с утренней пробежки, ты неловко оступишься и наткнешься глазом на торчащий из ствола дерева сучок. Ну или свернешь себе шею. Думаю, сомнений в моей квалификации у тебя нет. Поэтому тратить время на то, чтобы рассказать об имеющемся у меня железном алиби, я не буду. Уверен, что ты поверишь мне на слово. Далее, стращать меня последствиями моего поступка не стоит. После смерти моих детей я и так практически труп. Что еще? Ах, да. Доза улыбки рассчитана на тушку весом в 100 килограммов. Ты весишь около 58. Длительность нормального действия рассчитай сама. Откровенно говоря, мне лениво. Итак, думаю, что на сотрудничество я тебя настроил неплохо. Значит, поехали. Первый вопрос. Настоящая фамилия, звание и должность. «Капитан Леона Ким, 5-й отдел МБ КПС», почувствовав, что может говорить, мгновенно отозвалась женщина. «То старшей группы. Полковник Анжей Лисовский, начальник отдела перспективного планирования Министерства безопасности. Старая земля, в братстве под фамилией Ваковский. Олег Белый, мой непосредственный начальник, в смысле тоже из пятерки, капитан Агюст Мейер. Основная цель ежедневных сеансов гипномодуляции. Тренировка возможностей мозга членов братства для наложения матриц сознания. С помощью мозголомки? Да. Привезли вчера? Да. В рабочий режим уже вывели? Да. Леона отвечала быстро, без задержек. Видимо, прекрасно знала, что может сделать с мозгом использованная меркадуром химия. Слушая ее, Марио периодически поглядывал на окошечко таймера и спрашивал. За 2 минуты и 40 секунд до истечения контрольного срока он вытащил из кармана еще один одноразовый инъектор и, озвучив Леоне жаргонное название находящегося в нем препарата, поинтересовался. «Это твой единственный шанс выжить. Устраивает? У тебя будет 50 минут, чтобы добраться до медблока, написать программу психокоррекции, ввести ее в мозголомку и прожечь свои мозги». «А не час 20?» растерянно спросила женщина. «Синтезировал дома, сам. Примеси немеренно. 50 минут гарантирую. Все, что сверх, на твой страх и риск. Если есть антидот, то вводи», побледнев как смерть, прошептала Леона. «Я успею». «Конечно есть», криво усмехнулся Марио. «Тогда через полчаса я прогуляюсь мимо медблока. Надеюсь, ты не забудешь пригласить меня к себе в кабинет». Вернувшись в поселок с утренней пробежки, Меркадор неторопливо прошел через КПП, помахал рукой только что заступившему на пост охраннику и, ответив на приветственные кивки группы идущих на завтрак братьев, двинулся к своему коттеджу. «Марио, что с твоим комом? Тебя там Ким разыскивает, злая как собака!» Автоматически освободившись от захвата за рукав, Марио рванул на себя потерявшего равновесие Кардифа и вовремя остановил руку, устремившуюся к горлу атаковавшего его брата. «Ты что, сдурел?» С полусекундным опозданием, перейдя в боевой режим, зарычал Сид. И, сообразив, что Марио окутан сферой безмолвия, изобразил ветряную мельницу, жестами объясняя, что ему есть что сказать. «Я слушал, как когда-то пела моя дочь», изобразив, что отключает сферу, мрачно буркнул оборотень. «А, прости, ты зачем-то срочно потребовался Леоне? Она сейчас в медблоке. Дуй туда прямо сейчас, это срочно. Хорошо. После введения первой дозы антидота, снимающего последствия скоростной психокоррекции, проведенной Марио перед уходом с поляны, Леона начала тупеть со страшной силой. Поэтому, насмотревшись на то, как она в четвертый раз ошибается в одной и той же строке программы для мозголомки, он ввел ей еще одну дозу. Почувствовав некоторое облегчение, женщина тут же бросила взгляд на циферблат своего кома и принялась за работу. Следующие минут 15 отставной оборотень вчитывался в готовые блоки и, периодически ухмыляясь, озвучивал возникающие в его голове требования. Леона не возражала. Насмерть, перепуганная перспективой сдохнуть от самопальной химии, она вписывала в программу все, что требовал от нее Меркадор, и, сжав зубы, заставляла себя не трястись. К моменту, когда последний блок программы оказался проверен и загружен в мозголомку, Леона пребывала на грани истерики. У нее дрожал подбородок, потели руки, а с искусанных губ текли капельки крови. Впрочем, Марио это нисколько не беспокоило. Он внимательно смотрел на монитор и ждал. И как только на нем появилась пиктограмма готовности к загрузке, он негромко приказал: «Надевай корону». «Скажи, зачем тебе все это?» «Мне?» Сжав кулаки, майор повернулся к ней, стараясь не заводиться, медленно выдохнул. «Демоны убили моего сына и двух дочерей, брата моей жены, его супругу и двух сыновей, старшую сестру жены, ее мужа и дочь, младшую сестру, ее мужа и двух детей, моего тестя и тещу, а еще моих друзей, соседей и знакомых, чертову уйму людей, ни в чем перед ними не виноватых. Ты что, не знаешь, зачем я пришел в братство? Так я скажу. Чтобы убивать демонов. Вот этими самыми руками. Теперь поняла? Здорово. А вы? Вы-то тут зачем? Чтобы играть в политику? Чтобы использовать наше горе, черт его знает, в чьих целях? Ну что молчишь? У тебя совесть есть? Как ты вообще можешь смотреть мне в глаза?» «Я выполняю приказ», — опустив взгляд, прошептала женщина. «Моего мнения никто не спрашивает». «Удобная позиция. Позволяет оправдывать все, что надо и не надо», — сглотнув подступивший к горлу комок, Меркадор повернулся к экрану и принялся вчитываться в расплывающиеся строки. «Братство Ширма», — минуты через полторы выдохнула Леона. «Инструмент большой политики». «Уже понял». «Может, тебе просто стоит уйти? Я могу...» «Зачем?» – перебил ее оборотень. «Я намерен отомстить. А возможностей тут хватает. Все, хватит болтать. Надевай корону, твое время истекло».